Третье. 5 минут спустя он удивленно пожимал плечами в ответ на вопрос приведенного все-таки Егором Квартального, Гордея Семеновича, тощую будто жерть, отчего потертый мундир казался на нем с чужого плеча. — Где? — медленно и значительно повторял Гордей Семенович взором бывалого сыщика, обшаривая комнату и в то же время подтягивая пояс, на котором, как безобидное украшение, висела сабля. — Где? Взятый с поличным преступник. — Преступник? На сей раз Федор Петрович широко развел руками. — О ком, изволите, сударь? — Ну как же, явился ваш слуга, — Квартально указал на Егора, — и ошибка. — Милостивый государь, Гордей Семенович, ошибка. Честно глядя в глаза Квартального, воскликнул Газ. — Ах, Егор, Егор, укоризненно, — покачал он головой. — Куда ты спешишь? Что ты вперед отца лезешь в огонь? Гордей Семенович усмехнулся. — Поперед батьки в пекло, Федор Петрович. — Именно так. О, какой глубокий смысл имеет эта русская пословица. Ты понял, Егор? Что ж до приходившего ко мне господина Шубина, то он болен расстройством памяти и весьма. Он зачастую не в силах сказать, что и зачем делал всего минуту назад. Нет преступления, потому что нет преступника, а есть больной, которого я буду лечить. С чистой совестью проводив Квартального, еще раз попеняв Егору, на что тот ответил горькой усмешкой претерпевшего оскорбление невинного человека, Федор Петрович в сопровождении молодого доктора Собакинского двинулся к больничным палатам. Полным-полна была эта больница. Коек в ней было 150. Но как не впустить стучащего даже в неурочный час? Даже пребывая в тесноте и терпя скудость пропитания, отказать просящему, не обогреть продрогшего, не помочь страждущему. Разве, господа, не томит ваше сердце желание исполнить слово Спасителя, сказавшего, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят? Можешь помочь бедствующему — помоги. Не можешь — приди к нему с дружеским утешением. Ах, господа, господа, коль б вы знали, сколь благодарен бывает бедный человек не только всякому доброму делу, но и слову, то не держали бы в заперти своего страдания. Помните, господа, помните об этом. И в час, когда вы вкушаете из полной чаши, или ложитесь в теплую чистую постель, или обнимаете милых своих деток, пусть сердце ваше уязвлено будет сочувствием к томящимся от голода. Пусть вздрогнет от боли за тех, кому негде преклонить головы, от скорби за родителей, разлученных с детьми, и детей, ставших сиротами, ибо чем больше доброты, тем меньше зла в мире, да истребится оно совсем. — Что у нас нынче? — осведомился Газ. Молодой человек глянул в приготовленную записочку. — Ночью привезли 5, роженица в горячке, 2 с лихорадкой, да еще 1 с ножевым ранением. Ночью уж зашили. И 1, как будто того, — он покрутил у виска пальцем, — все о ком-то корабле толкует, собственного изобретения, который не только по воде, но и под водой ходит. Чертежи у него не берут чиновники. Смеются. И вдобавок жена сбежала с офицером и записку оставила. Он мне ее показал. Вроде того, что не могу я жить с Архимедом. — Бедный, — откликнулся Федор Петрович, — как тут не повредиться? Итого 193 человека. Из них мужчин 111, и женщин, стало быть, 82 особы. Всего-то бывало и под 300. Из чего добрейший Алексей Григорьевич однажды меня ужасно бронил и требовал сократить и навести абсолютный орднунг, порядок. — А вы, — сдерживая улыбку, — спросил Собакинский, хотя прекрасно знал, чем кончилась встреча главного врача полицейской больницы и генерал-губернатора Москвы, князя Алексея Григорьевича Щербатова. — Я? Ах, милый вы мой, что я? Они-то как? С особенным сильным и горестным чувством промолвил Газ, указывая на больных, одни из которых пластом лежали на тесно друг другу поставленных кроватях, другие еще завтракой, третьи взад вперед ходили по коридору, кланяясь докторам и желая доброго здоровья благодетелю Федору Петровичу. Ужасное, ужасное могло бы совершиться несчастье, если бы я... О, вдруг засмеялся он, вы, Василий Филиппович, большущий хитрец, И хотите снова слушать мою повесть, которую я вам передавал 100 раз? Не отрицаю. Заплакал. Мой резон, мои слезы. И на колени встал. Унизился. А какое, сударь, это имеет значение в сравнении? Я даже не думал. Мне вот здесь, притронулся он к левой стороне груди, было больно. И все. На лестничной площадке 2-го этажа, правда, на тюфяке, под одеялом лежал щупленький мужичок с свалившимися щеками и выставленной вверх серой седой бородой. — На якиманке подобрали, — проговорил Собакинский. — Его ночью последнего привезли. Ни одного местечка, ни в палатах, ни в коридоре. Вот, — виновато вздохнул он, — пришла сюда. Что с ним? Собакинский пожал плечами. — Он, Федор Петрович, 2 слова всего и сказал. Тульского помещика крепостной. Петр Иванов Лукьянов. В Москве на заработках. Заработал лихорадку. Он поскреб небритый подбородок, поразмышлял и добавил. А с другой стороны, ежели глянуть, так ведь повезло же ему. Не подбери его, добрые люди, и что? Смертельный исход. И со святыми упокой. Вот что. Сделайте, Василий Филиппович, одолжение, подержите меня под руку, попросил Газ молодого доктора, и, склонившись, сначала коснулся ладонью лба нового пациента, волна мемории житейского прибитого к полицейской больнице, потом откинул одеяло и прощупал ему живот. — Горит, голубчик. Федор Петрович охнул, распрямился и перевел дыхание. И живот нехорош у него. Он взглянул на Собакинского. — Клестир? Тот важно кашлянул, покраснел и высказался. — Может быть, кровь пустить? — Кровь? Едва приметная усмешка промелькнула в глаза Газа. — Был, знаете ли, во Франции знаменитый доктор Бруссе. Так было его имя, если не подводит меня моя старая голова. Дер Алтекорф. Ну вот, старая голова, как дырявое ведро. С удовольствием произнес он на родном языке. Так вот, про него говорили, что он пролил крови больше, чем сам Наполеон со всеми его войнами. Василий Филиппович покраснел еще сильнее, но тут Петр Иванов Лукьянов открыл глаза и едва слышно позвал какую-то Марью. — Голубчик! — склонился над ним Газ. — Ты не дома, ты в больнице. Мы тебя вылечим и отправишься к Марье. Это жена твоя? — Жена! — шепнул Лукьянов. И облизнул пересохшие губы. — Водиться бы, барин! Вдруг мелкие слезы одна с другой покатились по его щекам, и он пытался было выпростать из-под одеяла рук, чтобы их утереть. — Помогите, помогите ему! — отчего-то шепотом выкрикнул Федор Петрович, и губы его страдальчески покривились. — Вот, вот вам платок! Сукоризный, взглянув на него, Собакинский легко нагнулся, своим платком отер Лукьянову лицо и тихонько ему попенял. — Чего слезы лить? Жив, слава богу! Скоро будешь здоров и отправишься домой! Тот слабо качнул головой. — Помру! Молодой доктор нахмурился и приготовился отчитать Петра Ивановича. — Самолодушие! — Когда больной верит в свое исцеление, тогда он становится здоров, — хотел сказать Собакинский. Но тут с кружкой воды подлетела любимица Газа, немолодая девушка из хорошей дворянской семьи, год назад поступившая в полицейскую больницу служить бедному народу. Что скрывать? Был за ее спиной не то чтобы недоброжелательный, но, скажем так, недоверчивый шепоток больничных служителей, особенно тех, кто вместе с Федором Петровичем принимал первых больных в кое-как еще устроенном здании бывшего ортопедического института. Игнатий Тихонович Лапкин, сторож, человек солидный, даже у одной предсказательницы, а именно Дуси Тамбовской, женщины, как говорят, острого и насмешливого ума, всегда в черном платье из коленкора и зимой и летом босой, у нее спрашивал, не ужаснется ли дворянская барышня, когда, к примеру, придется ей вставлять клейстир, сами знаете куда, какому-нибудь только что вчера на улице подобранному мужичку. Или в ванной драить какого-нибудь не только грязненького, но еще и обовшивевшего, или ночь напролет не сомкнувшего очей бегать от одного к другому, кого повернуть со спины на бок или с правого бока на левый. Кому подать пить, а кого, прощения просим, обмыть после нежданно-негаданно случившейся прямо на постели большой нужды. Не ужаснется ли? Не убежит ли от грязной работы в барский свой на Моросейке дом? Дуся поджимала тонкие в ниточку губы, глядела на вопрошателя цепкими, мутно-зелеными глазками, велела ему слушать и мотать на ус. Игнат Тихоныч, кстати, брился и усов не носил. — Меня слушай! Птицу небесную, голубицу иорданскую! — так передавал Лапкин ее слова. — Воды льются всюду, но не равны все сосуды. Моги вместить вместит, а не моги треснет. Я девица, мужа не знавшая, и она такова же. Любовь есть, любить некого. Будет любить, будет служить. Дай водочки. Все ей увереченно Игнат Тихонович запомнил. Просьбиш несказанно поразился. — Да разве тебе, матушка, можно пить водку? — он спросил. И услышал в ответ, еще более поразился. — Водку-то? А водку можно, по иликому люди такие, что водку просим, а воду пьем. Воды просим, водку пьем. У Игнатия Тихоновича голова кругом пошла. Дал он Дусе на водку или не дал, а то молчал. Предсказание же ее в больницу принес, после чего все ждали. Вместит барышня или не вместит? Будет любить и служить или не будет? Треснет в конце концов или не треснет? Год миновал, она все такая же радостная. Все делает, моет, убирает, ухаживает, и в короткие минуты отдыха, за чаем, выучившись, между прочим, пить чаек из блюдца и не в накладку, а с крошечным кусочком сахара в прикуску, говорит, что никогда бы она своего отечества, Россию, то есть, не узнала и не полюбила горькой и крепкой любовью, если бы у нее служба в полицейской больнице. Для нас служба, — отвечал ей Настасья Лукинична сиделка, — а для вас, барышня, послушание. Словом, она напоила Лукьянова, приподняв ему голову и ни капли не пролив ни на его бороду, ни на одеяло. У вас, Елизаветова, сильно залюбовался ею газ, руки ангела. Она вспыхнула, и под белым платком прелестным стало ее лицо с глазами цвета летнего вечернего неба, пряменьким носиком и легкой россыпью веснушек на щеках. Молодой доктор помрачнел. С месяц тому назад объяснился ей в чувствах. Однако странный получил ответ. — Славный вы человек, Василий Филиппович, — сказала она, — и доктор хороший, и больных любите, и жертвуете на них из скромных своих достатков. Но я с некоторых пор не имею над собой власти. И все. И думай, что хочешь. Кому она слово дала, на кого будет глядеть милым взором, кто обретет это сокровище доброты? Но предсказательница Дуся, чтоб ей пусто было, любовь есть, а любить некого. В каком смысле прикажете понимать? Нет вокруг достойных? Собакинский горько усмехнулся. Лукьянов Петр тем временем на носилках плыл в клестирную. А оба доктора по лестнице с гулкими железными ступенями стали спускаться на первый этаж, где раздавались и уже достигали их слуха душераздирающие вопли. Кричала женщина, гувернантка-француженка, тронувшаяся умом после предъявленного ей хозяевами несправедливого обвинения в краже какой-то золотой безделушки и временами впадавшей в исступление. Кричала она на родном своем языке, а понимали ее полицейской больнице лишь Федор Петрович, Елизавета Васильевна, и с пятого на десятый молодой доктор Собакинский. А кричала она, вот что, я подам жалобу самому Господу Богу. Господи, ты видишь этих ничтожных людей, оскорбивших меня страшным подозрением, отправь их в ад, немедленно, в гиену. А, ты не хочешь, ты с ними заодно, проклинаю всех тебя, жалкий старик. Сказать по чести страшное и глубоко прискорбное зрелище, представляла она собой. Длинные нечесанные волосы с сильной проседью, превращавшие некогда миловидную женщину в старую злобную ведьму. Серая пена в углах рта, привязанные к спинке кровати руки и крепко стянутые грубой веревкой ноги. Она билась, выгибаясь всем телом, и то поднимала голову, то силой опускала ее на подушку. Василий Филиппович непроизвольно отвел глаза, Агас присел на край кровати и положил ладонь на лоб несчастной безумицы. Она, похоже, не обратила на него никакого внимания. — Ля мадемуазель Жозефина! — тихо окликнул ее. — Саламуи, вотре ами! Это я, ваш друг! Она пристально вгляделась на него тоскливым, жалобным взором и вдруг зарыдала. — Объем, объем! — теперь он ласково гладил ее по голове. — Ну, ну, успокойтесь, обещаю вам, никогда более ничего дурного с вами не случится. Лицо Жозефины прояснялось, светлело, молодело, и доктор Собакинский дивился этому чуду отступления тьмы, возвращения разума и возрождения человека. — Что это было со мной? Мои руки, о боже! Мсье Агас, будьте милосердны, я так несчастна! Ни слова не говоря, Агас принялся развязывать ей руки. — Федор Петрович, — взволновался молодой доктор, — а вдруг... Снова не приведи бог, накатит, и что случится? Удивительно, как бы про себя рассуждал Гас, освобождая правую руку Жозефины, приступая к левой. Удивительно! Гибкость русского языка. Накатит, именно накатит. И чем остановить? Как? Ну, что же вы, Василий Филиппович? Развяжите ей ноги. В самом деле, — продолжал он, — чем можно вылечить искалеченную душу? О! «Как я вам благодарна! Вы мой отец, мой спаситель!» — говорила Жозефина, освобожденной рукой, крепко сжимая руку Федора Петровича. «Вы мой отец! Мой отец!» «Еще немного терпения, мадемуазель!» — попросил ее Гас. «Прижиганиями? Ледяной водой? Физическими упражнениями? Вероятно. Однако послушайте...» «Ведь вы намерены практиковаться в психиатрии», — Собакинский кивнул. «Тогда запомните, мой друг, когда унижено достоинство...» Чуть сдвинув брови, отчего его лицо приобрело какое-то задумчивое, печальное и страдающее выражение, а на высоком лбу прилегла складка, — произнес Гас. «Оскорблено чувство, растоптано доверие. Какое прижигание разгонит окутавший душу мрак?» Какая вода вернет сознанию ясность? Какие упражнения вернут радость жизни? Он помолчал. Есть одно и самое верное средство. Любовь. Любовь, подтверждает дважды кивнул Федор Петрович, милосердие, терпение. Это наибольшая драгоценность из тех, какие человек может предложить человеку. Ну, вот и хорошо, моя дорогая, с нежностью в голосе промолвил он. Сейчас теплая ванна, чай с травами и долгий крепкий сон, и это все, что вам сегодня нужно.